от живого человека не исходит. Мы отпрянули, давая дорогу призракам. Они неторопливо прошли мимо нас, и по холоду, исходившему от каждого, мы насчитали, что их было 8. Глава 12. Мы вернулись в гостиную, встревоженные и огорченные. Весть о приключившемся в типографии уже облетела весь замок, и вскоре явились бледные, перепуганные дамы и слуги. Выслушав очевидцев происшествия, они лишились дара речи, что, впрочем, было не так уж плохо. Но зато развязали языки печатники. Они смело предложили выдать астролога церкви. Пусть его сожгут на костре. В своей последней проделке он зашел слишком далеко. Явился и астролог. Когда он услышал ужасные слова про церковь и костер, ноги у него сделались точно ватные. Он плюхнулся на стул рядом с фрау Штейн и Марией и взмолился о снисхождении. Куда только подевались его гордыня и самодовольство. Уж как он юлил и притворялся, будто и не вызывал этих призраков и вообще не имеет никакого отношения к происшедшему. Казалось, он говорит чистую правду. Как тут не поверить? Да и вид у мага был такой несчастный, что я разжалобился, хоть никогда не любил Валтасара Хоффмана, а только восхищался его искусством. Но Катценьямер, Бинкс и Мозес Хаас взялись за астролога крепко. Мария и ее мать попытались вступиться за него, но их слова никого не убедили, и астрологу их заступничество не помогло. На всеноплюй сразил беднягу на повал самым мудрым и метким, по мнению присутствующих, замечанием. «Валтасар Хоффман, чудеса сами собой не совершаются, ты это прекрасно знаешь. Да и мы тоже. Ты единственный в замке способен совершить чудо. Так, во-первых, чудо свершилось, во-вторых, оно не произошло само собой. В-третьих, ты здесь. Только дурак не сообразит, что к чему». «Но теперь уж он не отопрется!» — вскричали разом одни. «Молчит, видно, крыть нечем!» — надсаживались другие. «На костер его!» Бедный старик разрыдался. Разъяренные печатники бросились к нему, намереваясь схватить и выдать инквизиции. Но Навсеноплюй снова проявил замечательную мудрость. «Погодите», — сказал он, — «это не лучший выход из положения. Маг в отместку не снимет замка чары, а ведь нам нужно, чтобы он их снял, верно?» Окружающие шумно выразили свое одобрение. Да что ни говори, Навсеноплюй был редкого ума человек, золотая голова. «Ну что ж», — продолжал Навсеноплюй, — «Балтасар Хоффман, у тебя есть шанс спасти свою жизнь. Ты счел нужным отрицать самым бессовестным образом, что причастен к колдовству. Ладно, пусть будет так. Но вот что мы хотим знать. Если мы оставим тебя в покое, обещаешь ли ты, что такое не повторится?» Астролог тотчас воспрянул духом, будто восстал из мертвых, и закричал, полный радости и благодарности. «Обещаю! Обещаю! Это не повторится!» В настроении присутствующих произошла резкая перемена. Все радовались. Зловещая тень страха больше не омрачала лица печатников. Они ликовали, точно приговоренные к смерти, получившие весть о помиловании. Навсеноплюй взял с мага честное слово, что он не покинет замок, а напротив, станет его охранять. Потом добавил. У заклятия была зловещая цель. Думаю, невидимки набирали и печатали чудь, чтобы израсходовать весь запас бумаги, сорвать контракт и разорить мастера. Хорошо бы кто-нибудь сходил в типографию и посмотрел, что они там натворили. Ну, кто отважится? Тишина, последовавшая за этим предложением, заполнила бы пространство в 4 акра и ушла на фут в глубину. И она все ширилась и сгущалась, Наконец Мозес Хаас спросил в своей подлой манере: «А сам почему не идешь?» Все невольно улыбнулись. Мозес попал в точку. Навсеноплюй изобразил на лице улыбку, но она получилась какая-то неискренняя. «Скажу откровенно, не иду, потому что боюсь», — признался Навсеноплюй. «Кто здесь самый храбрый?» Почти все тотчас указали на Эрнеста Вассермана и засмеялись. Навсеноплюй приказал Эрнесту идти в типографию, но тот возмутился и презрительно сказал: «Катись ты ко всем чертям, и не подумаю!» Тогда старая Катрина заявила с гордостью. «Вы позабыли про моего мальчика? Уж он-то, конечно, не струсит. Сходи, посмотри, что там творится, дитя мое». Печатники думали, что 44-й откажется. Но я был уверен, что он пойдет. И не ошибся. 44-й тут же вскочил, и когда он поравнялся с Навсеноплюем, тот погладил его по голове и похвалил за смелость. Эрнест Вассерман, переполнившись злобой и ненавистью, поджал губы и пробурчал. «Я вовсе не струсил. Просто я вам не слуга и не собираюсь выполнять вздорные приказания каждого встречного и поперечного». На сей раз печатники не засмеялись и не произнесли ни слова, но, вытащив линейки, принялись скрести ими по дереву. Шум поднялся, будто завывала целая стая шакалов. Таким способом можно сломить упрямство самого упрямого осла. Эрнест Вассерман сдался и больше не подавал голоса. А 44-й явился с удивительной вестью. «Невидимки закончили работу. Она выполнена в совершенстве. Контракт спасен». «Сообщите новость мастеру!» — крикнул Навсеноплюй. Маргет поднялась и тотчас поспешила гонцом к дяде. Он понял из ее рассказа, что спасены и честь его, и кошелек. Радостное известие подействовало на него точно бальзам. Не прошло и часа, а уж он был, если не совсем здоров, то близок к выздоровлению. Ну а печатники, вы и представить себе не можете, как вытянулись у них лица, по крайней мере у зачинщиков забастовки, будто им поднесли горькую пилюлю. Кацинямер так и сказал: «Нам придется проглотить эту пилюлю, но извольте ее подсластить. Мы проиграли, но забастовка продолжается. Ни один из нас не выйдет на работу, пока нам не заплатят за вынужденное бездействие». Печатники одобрительно захлопали. «Что значит за вынужденное бездействие?» — поинтересовался Навсеноплюй. «Деньги за время забастовки, потраченное впустую». «Черт возьми, вот это наглость! Мастер должен заплатить вам за время, что вы потеряли, пытаясь его разорить. Кстати, а о нем вы подумали? Кто ему оплатит вынужденное бездействие?» Зачинщики забастовки презрительно хмыкнули, а Бингск сказал, что это к делу не относится. И мы, сами понимаете, оказались в тупике. Работы было хоть отбавляй, но уроки наборщика висели на крючках в типографии, а печатники туда ни ногой. И близко, говорят, не подойдем, пока нам не оплатят простой и пока священник не проведет в типографии духовной дезинфекции. И мастер стоял на своем. Вымогательству, говорит, потворствовать не намерен. Вот и вышло, что сражение закончилось в ничью. Мастер изрядно потеснил печатников, но и они кое-что за собой удержали. Это был гадкий, унизительный, но ничего не поделаешь факт, и печатники злорадствовали вовсю. В это время у Кацинямера блеснула мысль. Возможно, она и другим приходила в голову, но он первый ее изрек. «Слишком многое здесь принимается на веру», — сказал он с усмешкой. «Между тем у нас нет заслуживающих уважения свидетельских показаний, не говоря уж о доказательствах. Откуда нам знать, что контракт выполнен и мастер спасен?» Вот это был удар так удар. Всем было ясно, что Кацинямер попал в цель, можно даже без преувеличения добавить в самую точку. Дело в том, что предубеждение против 44-го было очень сильное. Навсеноплюя выбили из седла, сразу было видно. Он не знал, что сказать в ответ, и это было видно. Лица у всех выражали разные чувства. У бунтовщиков ликование, у их противников растерянность. У всех, за исключением двух, Катрины и 44-го. У 44-го сделалось бесстрастное деревянное лицо, а у Катрины глаза готовы были выпрыгнуть из орбит. «Я понимаю, на что ты намекаешь, Кацинямер, скверная пивная бочка. Хочешь сказать, что мой мальчик лжец? Почему ж ты не пошел в типографию, чтобы удостовериться? Отвечай, почему сам не пошел?» «Нужды нет, если хочешь знать. Мне это ни к чему. Мне безразлично, выполнен контракт или нет. Тогда держи язык за зубами и не суйся в чужое дело. Ты не осмелишься туда пойти, вот что. Да как тебе несовестно, здоровенный подлый трус, обзывать бедного одинокого мальчишку лжецом, если у самого духу не хватает пойти и доказать, что он лжет? «Слушай, женщина, если ты... Не смей называть меня женщиной, подонок!» Катрина грозно надвинулась на Кацаньямера. «Попробуй еще раз так ко мне обратиться! На куски разорву!» «Беру свои слова обратно!» Промямлил задира, и многие вокруг засмеялись. Катрина обвела всех вызывающим взглядом. «Ну, кто отважится?» Решимости у забастовщиков заметно поубавилось. Ответа не последовало. Катрина вперила глаза в Навсиноплюя. Он медленно покачал головой. «Не отрицаю, храбрости мне не достает». Катрина гордо распрямила плечи, вскинула голову. «Царица Небесная не оставит меня своей милостью», — сказала она. «Посмотрю сама. Идем, 44-й». Они отсутствовали довольно долго. Когда же, наконец, вернулись, Катрина сказала. «Мальчик мне все показал и объяснил. Как он говорил раньше, так и есть». Катрина снова испытующе заглянула каждому в лицо и, остановившись на Кацаньямере, поставила точку. «Ну а теперь у какого подлеца хватит мужества сомневаться?» Таких не нашлось. Кое-кто из наших сторонников засмеялся. Навсиноплюй расхохотался, грохнул кулаком по столу, как председатель суда, объявляющий приговор. «Дело решено!» Глава 13. На завтра день выдался хмурый. Печатники на работу не вышли и слонялись по замку, раздраженные и угрюмые. Они и между собой почти не разговаривали, только перешептывались, сойдясь парами. А общий разговор вообще не клеился. За столом, как правило, молчали. Вечером не было обычного веселого сборища. Как только часы пробили 10, все разбрелись по комнатам, и замок показался мне мрачным и пустым. На следующий день все повторилось сначала. Где бы ни появился 44-й, его всюду встречали злобными угрожающими взглядами. Я боялся за него и хотел выказать ему сочувствие, но робел. Я пытался внушить себе, что избегаю 44-го для его собственного блага, но совесть моя воспротивилась. Он же, как обычно, и не подозревал о том, что на него глядят из-под лобья, с ненавистью. 44-й порой бывал так же невообразимо глуп, как и умен в других случаях. Маргет сочувствовала ему и всегда находила для него доброе слово. Навсиноплюй проявлял к нему добросердечие и отзывчивость. Стоило ему перехватить чей-нибудь свирепый взгляд, направленный на 44-го, он тут же бронил злоумышленника и подзадоривал его проделать еще раз то же самое, но никто не соглашался. И, разумеется, Катрина всегда оставалась верным другом 44-го. В общем, только эти трое и выражали свои дружеские чувства к нему, по крайней мере, публично. Так продолжалось до тех пор, пока заказчики не пожаловали за своим товаром. Они привезли с собой фургон, и он стоял на большом внутреннем дворе замка. У хозяина голова пошла кругом. Кто уложил книги в ящики? Печатники? Конечно, нет. Они отказались работать и заявили, что не позволят работать и другим. Навсиноплюй умолял Кацаньямера помочь, но тот грубо его оборвал. «Не трать слов попусту. Контракт все равно не выполнен». «Выполнен?» — взорвался Навсиноплюй. «Я сам упакую книги, и мы с Катриной погрузим их в фургон. Пусть я приму смерть от призраков или сам умру от страха. Это лучше, чем видеть ваше торжество. К тому же Дева Мария, покровительница Катрины, защитит нас обоих. А может, и вы одумаетесь. Я не теряю надежды». Печатники украдкой посмеялись. Они поняли, что Навсиноплюй погорячился. Он не учел размера и веса ящиков. Навсиноплюй тотчас разыскал мастера и поговорил с ним наедине. «Все улажено, сэр. Если вы...» «Прекрасно. И, признаюсь, неожиданно. Что же печатники?» «Нет, не согласились, но это не имеет значения. Все улажено. Занимайте гостей 3 часа, угощаете, поите вином, развлекайте, а я за это время погружу товар в фургон». «Спасибо. Большое спасибо. Они просидят в замке всю ночь». Навсиноплюй пришел в кухню и рассказал обо всем Катрине и 44-му, а я как раз оказался там и слышал его рассказ. Катрина согласилась проводить его в типографию и оставить там под защитой Святой Девы, пока он упакует Библии, а через 2,5 часа, когда обед подойдет к концу и гостей обнесут вином и орехами, она вернется и поможет погрузить ящики в фургон. Потом они ушли, а я остался. Ни один забастовщик не отважился бы сунуть нос в кухню, и я мог побыть 44-м наедине, не подвергаясь опасности. Потом вернулась Катрина. «Этот на всеноплюй — настоящее сокровище», — заявила она. «Вот уж мужчина так мужчина, не чета восковой кукле вроде Катценьямера. Уж не хотелось мне его огорчать, но не снести нам ящиков. Их 5, и каждый впору тащить на носилках, а носилки с таким грузом, дай бог, 4 поднять. К тому же...» «Вас 2, и я за 2 управлюсь», — прервал ее 44-й. «Вы оба возьметесь за одну сторону, а я за другую. Силы мне не занимать». «Мальчик мой, не мозоль глаза людям, вот что я тебе скажу. Только и думаешь, как бы их еще подразнить, олух ты эдакий. Мало тебе, что все они против тебя злобу таят. Но ведь вам 2 не снести ящиков. А если ты позволишь мне помочь, шагу отсюда не сделаешь». Катрина стояла, исполненная решимости, уперев руки в бока. В глазах 44-го отразилась печаль, разочарование, и Катрина растрогалась. Она упала перед ним на колени, обхватила ладонями его лицо. «Поцелуй свою старую мать и прости», — прошептала она. 44-й так и сделал, и в ее глазах, всего минуту тому назад метавших громы и молнии, заблестели слезы. «Кроме тебя у меня нет никого в целом мире. Я готова целовать землю, по которой ты ходишь. Разве я могу спокойно смотреть, как ты без всякой нужды губишь себя? Боже, тебя упаси выходить отсюда!» Катрина вскочила и принесла пирог. «Вот, отведайте с Августом моего пирога и будьте хорошими мальчиками. Такой, с пылу с жару, только в кухне съешь, а иной пирог в темноте за деревяшку примешь, все зубы об него обломаешь». Мы с жадностью набросились на пирог, и беседа на какое-то время замерла. Потом 44-й сказал с легким укором. «Мама, ведь мастер дал слово, ты сама знаешь». Катрина была потрясена. Она бросила работу и задумалась. Опустилась, поджав ноги под скамейку, привалилась спиной к кухонному столу и, сложив руки на груди, уткнулась в них подбородком. Несколько раз прошептала. «Да, верно. Он дал слово». Наконец Катрина поднялась, потянулась к кухонному ножу и принялась с ожесточением точить его о кирпич. Легонько потрогала острие большим пальцем. «Я все поняла», — сказала она. «Нужны 2 помощника. На всеноплюю говорит одного, а я возьму на себя другого». «Вот теперь я доволен», — с жаром молвил 44-й, и Катрина расцвела от счастья. Мы остались одни в уютной теплой кухне. Болтали, играли в шашки и ждали, когда придет Катрина и позовет нас к столу обедать. Она была для нас самым дружелюбным и приятным сотрапезником. Время шло, и в малой трапезной замка, где мастер обыкновенно принимал почетных гостей, становилось все оживленнее. Когда слуга заходил в трапезную или выходил оттуда, до нас доносились взрывы смеха, обрывки песен. Судя по всему, гости уже насытились. Потом, когда и мы с Катриной почти закончили обед, появился на всеноплюй, голодный и измученный. Он уже упаковал 5 ящиков и был полон решимости довести дело до конца. Сказал, что и куска в рот не возьмет, пока не погрузит все ящики в фургон. Катрина поделилась с ним своей задумкой, уговорами и силой раздобыть 2 помощников. На всеноплюй одобрил ее план, и они ушли. На всеноплюй сказал, что печатники будто сгинули. Наверное, попрятались на большом дворе, опасаясь, как бы кто подкупом не подбил 2 грузчиков фургона помочь с переноской грузов. Поэтому он предложил сначала наведаться туда. Катрина наказала нам оставаться на кухне, но мы решили нарушить ее запрет, как только они скрылись из виду. Потайными ходами мы пробрались на внутренний двор раньше их и затаились возле самого фургона. Вознице и 2 грузчикам принесли поесть. Они, в свою очередь, накормили и напоили лошадей в конюшне, а теперь гуляли по двору и болтали, выжидая, когда загрузят фургон. Тут появились наши друзья Катрина и Навсеноплюй и принялись тихо расспрашивать грузчиков, не видели ли они поблизости наших печатников.

Ведь он не просто оделся, как подобает благородному. Не, лучший наряд на всеноплюя не шел ни в какое сравнение с блеском и великолепием нового облачения 44-го. А что касается остальных, он отличался от них, как царь Соломон, от скромных, хоть и изящных лилий. Представляете, высокие расшитые ботинки со шнуровкой, на красных каблуках, розовое шелковое трико, бледно-голубые атласные штаны по колено, камзол из золотой парчи, ослепительно-красная накидка из атласа, кружевной воротник достойной королевы, изящнейшая голубая бархатная шляпа с длинным пером, прикрепленным к ней булавкой, усыпанной бриллиантами, шпага в золотых ножнах с рукояткой, украшенной драгоценными камнями. Таков был наряд 44-го, а выступал он точно князёк, танцующий кикуок, как он сам выразился. Красив он был, как картинка, а уж доволен собой, как властелин мира. В руке держал кружевной платочек и то и дело прикладывал его к носу, словно герцогиня. Он, вероятно, думал, что вызовет всеобщее восхищение. И каково же было его разочарование, когда печатники набросились на него с оскорблениями и насмешками, наградили обидными прозвищами и обвинили в том, что он украл свой наряд. 44-й защищался как мог, но голос у него уже дрожал. Он мог разрыдаться в любую минуту. Бедняга убеждал печатников, что наряд достался ему честным путем, благодаря щедрости его учителя, великодушного мага, создавшего его из пустоты одним единственным волшебным словом, ведь маг на самом деле могущественнее, чем они полагают. Он не показал миру и половины своих чудес. Окажись он сейчас здесь, ему бы не понравилось, что оскорбляют его скромного слугу, не причинившего никому зла. Окажись маг здесь, он показал бы Кацаньямеру, как обзывать его, слугу мага, вором, да еще грозить при этом пощечиной. «Ах, показал бы, да неужели? Вот он идет, легок на помине. Сейчас посмотрим, так ли уж дорог магу его бедный слуга». С этими словами Кацаньямер влепил парню такую пощечину, что ее было слышно на 100 ярдов вокруг. 44-й, отброшенный в сторону мощным ударом,